Говард Лавкрафт, Джозеф Вернон Ши. Гаргулья. Часть первая. Помимо таких сравнительно мирских сновидений, мне иногда снятся удивительные вещи, из которых получается неплохой материал для сверхъестественной фантастики. Как раз вчера ночью мне приснилось, что я находился с группой молчаливых, напуганных людей, вооруженных каким-то своеобразным оккультным устройством, похожим на египетский крест Ангх. Мы карабкались по лестницам и опасно прогибающимся крышам гниющего и невероятно древнего города в поисках непонятного существа, невероятного, злобного, которое беспокоило местных жителей. Однажды, в свете прокаженной убывающей луны, мы увидели ее, черную, с огромными ушами, припавшую к земле тварь, размером с большую собаку и напоминающую одну из горгулей Нотр-Дама. Но она, наполовину прыгая, наполовину скользя, скрылась от наших глаз и спряталась где-то за одним из давно не работающих дымоходов. Наш предводитель, капитан Пикман, мужчина с примечательной внешностью, сидел верхом на лошади и не забирался на крыши, как мы, и руководил поиском земли. «Там! Скорее!» — крикнул он. Она перебралась в церковь. Здание церкви находилось справа от нас, но перепрыгивать на ее крышу было очень опасно, да еще и наши страхи увеличивали расстояние. Казалось, что до нее 3 метра или больше. «Поспешите!» — нетерпеливо кричал капитан Пикман. Наша группа замешкалась, попав в затруднительное положение. Мы боялись не выполнить приказы нашего капитана, но прыгать с крыши на крышу боялись еще больше. «Я пойду», — вызвался я, удивляясь собственной смелости. Будучи самым молодым в этой группе, гибким и мускулистым, я надеялся однажды стать лейтенантом. Этот факт не ускользнул от внимания капитана. И поэтому я отошел назад так далеко, насколько позволяла шаткая крыша. Собрался с духом и, добежав до края, прыгнул в пространство, невольно закрыв глаза. Я словно взлетел в космос, как птица. Все это казалось невероятно легким. Небо являлось моей естественной стихией, и я удивлялся тому, что не пробовал летать раньше. Я наклонил свое тело вперед, как лыжник, спускающийся по склону. Мои глаза открылись в момент приземления. Я оказался на церковной крыше, залитой пурпурным светом. Но прогнившая черепица под моими ногами в любой момент могла осыпаться и стряхнуть меня с разрушающейся кровли. Сильный запах моря заставил меня невольно повернуть голову. С крыши церкви открывался великолепный вид на гавань, мрачную при лунном свете. Корабли не заходили в нее целую вечность, потому что мы находились в городе, который все обходили стороной. Но гавань казалась мне ужасно знакомой, и я знал, что был там раньше, даже если это происходило во сне. Ни одна чайка не нарушала безмолвие. Гавань лежала в такой тишине, какая бывает только во сне или в глубокой древности. Полностью зачарованный открывшимся мне видом, я двинулся вперед, чтобы получше рассмотреть гавань. Но теперь черепица, уже ослабленная моим стремительным приземлением, начала скользить под моими ногами. Мне не за что было ухватиться, и я тоже заскользил вниз. «Осторожней, Говард!» — крикнул снизу капитан Пикман. Но, к счастью, я не упал. Как раз в самый последний миг я ухватился за одну из горгулей, что в сардоническом издевательстве выступала из края крыши. Горгулья оказалась теплой на ощупь, и она повернулась ко мне. В ее отвратительной рычащей гримасе я узнал ту тварь, которую мы искали. Мои руки сложились для молитвы, и это действие оказалось для меня спасительным, потому что пальцами я коснулся Ангха. Крестик на прочном шнурке висел на моей груди, я вытащил его и направил на тварь. От металлической поверхности Ангха отражался слабый лунный свет. Тварь съежилась при виде блестящего металла. Она расправила рудиментарные крылья, как у летучей мыши, и бросилась на нашего предводителя, конь которого застучал в этот момент копытами. Посмотрев вниз, я увидел, как богохульное создание ужасным образом деформировалось и слилось с красивым обликом капитана на коне. И через мгновение горгулья и Пикман соединились в одно существо. шокирующую своим видом гибридную тварь, одетую в шелковую одежду нашего капитана. Но вместо лица у него теперь виднелась только черная, ушастая морда этой злобной сущности. Она подняла голову, ухмыльнулась, провизжала слова, которые я не мог понять, и умчалась на лошади, принадлежавшей капитану. Наша группа оказалась в замешательстве. Мы растерянно шли по слегка промерзшей, но не заснеженной земле, когда я проснулся. Часть вторая. Неделю спустя я снова погрузился в необычайно яркий сон, который, казалось, являлся чем-то вроде продолжения предыдущего. Я приехал в оживленный порт Инсмута по делам. Хотел купить своей тете на день рождения одно из тех любопытных, изящно выполненных металлических украшений. И был одновременно возмущен и заинтригован странным видом местных жителей, которые притворялись цивилизованными только там, где дело касалось бизнеса. Даже среди бела дня Инсмут не является привлекательным местом. Запах моря тянется повсюду. Даже исходит от горожан, а сейчас приближались сумерки. Как всегда бывает в сновидениях, появились странные искривления времени и пространства. Когда я приехал в Инсмут, было тепло, и я надел только одну куртку. Но когда я вышел из магазина со своей покупкой, с неба начали падать хлопья снега, и мне пришлось поднять воротник и засунуть онемевшие пальцы в карманы куртки. Но потом я заметил, что небо имеет своеобразный цвет, фиолетовый, как у синяков на коже, и пока я смотрел по сторонам, Инсмут серьезно изменился. Теперь он выглядел невероятно древним, почти безлюдным городом. И когда я проходил мимо церкви, некоторые люди, сидящие на ее ступенях, злобно хихикали. Лестницы церкви? Но в Инсмуте нет церкви. Люди там, по слухам, ведут торговлю со странными существами из моря и поклоняются божествам, далеким от традиций Новой Англии. Посмотрев вверх, я заметил горгулей, охранявших крышу, не более отвратительных в облике, чем жители Инсмута. Я сразу понял, что вернулся в обстановку своего сна, который видел на прошлой неделе, и я заметил, что теперь на мне одежда, более подходящая к моде прошлого века. Я должен был выбраться из древнего города до наступления темноты, потому что моя жизнь теперь оказалась в очень большой опасности. Я понятия не имел, куда свернуть, но искал переулки, которые уведут меня от моря, запах которого в моих ноздрях теперь превратился в зловоние. Во дворах я не видел людей и возблагодарил Бога за это. Но затем я понял, что радоваться еще рано, поскольку в конце переулка меня ожидало самое отвратительное зрелище. Тварь с ужасной мордой из моего сна терзала труп ребенка. Она посмотрела на меня, ухмыляясь. Кровь текла из ее грязной пасти. «Говард!» — заговорила тварь, кощунственно подражая человеческой речи. «Говард! Хочешь попробовать, Говард?» Часть третья. Молния разорвала небо. Боги приветствовали это зрелище аплодисментами. Я сижу за антикварным столом и пишу это гусиным пером, мерцающая свеча — мой единственный источник света. Мне не знаком этот стол, и обстановка в моей комнате полностью изменилась. Большая кровать с балдахином занимает дальний угол. Из-под нее демонстративно высовывается ночной горшок. Эта комната намного более просторная, чем моя в доме 66 на Колледж-стрит. И здесь на окне тяжелые шторы. И когда я отодвигаю шторы, я совсем не вижу знакомого мне двора Брауновского университета. Имеется балкон с видом на невероятно древний город и из моего сна. Должно быть, я сплю, конечно, но, судя по всему, я не сплю. Когда кто-то сжимает кожу во сне, он не морщится от боли. Я только что пытался постучать ботинком по полу, чтобы разбудить свою тетю, но снизу не слышно никакого движения. Я попробовал открыть дверь, которая открывается на лестницу, но ее там не оказалось. За дверью открывается неизмеримая ночь. Там летают и кружатся звезды. У меня есть сильное подозрение, что если бы я наблюдал за ними через телескоп, небеса оказались бы не такими, какими должны быть сейчас, в 1933 году. Но я увидел бы звезды, что находились там, в невероятно далеком прошлом. Должно быть, я снова сплю. Но шторм, яростно бушующий снаружи, кажется слишком громким для любого сновидения. Город, лежащий под моим балконом, выглядит так же чудовищно, как Толедо на знаменитой картине Эль Греко, со множеством одинаковых цветовых эффектов. Это прокаженный город, в котором все может и будет происходить. Из-за шторма в комнате странно похолодало. Я пошевелил щипцами тлеющие дрова в камине. На щипцах есть любопытный рисунок, намекающий на дракона или морского змея. Возможно, Дагона? До сих пор я, как ни странно, не испытывал страха. Я скорее подозреваю, что эти необычные обстоятельства пробудили мое писательское любопытство до такой степени, что оно перевесило любую возможность испугаться. Совершенно очевидно, что если бы я внезапно проснулся и снова оказался на Колледж-стрит 66, у меня появился бы новый материал для рассказов, который даже Райт принял бы без колебаний. Мне придется очень тщательно внести в каталог все вещи из этой комнаты и все свои реакции, подобно пациенту, который записывает свои симптомы в дневник, чтобы показать их доктору. Позже. Должно быть, я задремал, потому что шторм утих, но я все еще нахожусь в странной комнате. Это самый любопытный сон, если это сон. Свеча догорела почти до конца, и я подозреваю, что уже далеко за полночь, но я не могу узнать время. На стенах нет часов, а мои наручные, конечно же, пропали. Мне пришлось подбросить еще одно полено в камин, оно шипит от влаги. Капли дождя, должно быть, попали в дымоход. Часть четвертая. Со времени моей последней записи прошло много дней. События, которые произошли за это время, были настолько невероятными, что я не решаюсь записать их на бумаге, чтобы не ставить под сомнение свое здравомыслие. Я делаю это только потому, что твердо убежден в том, что скоро проснусь в знакомой обстановке дома 66 на Колледж-стрит, когда солнце пытается пробиться сквозь опущенные занавески, а миссис Гэмвелл зовет меня завтракать. Что-то находилось на балконе. Оно издавало легкий шорох, но я знал, что это не просто листья, оставленные там блуждающими ветрами. Это было что-то разумное и живое, нечто, что, как я знал, было враждебным. И что любопытно, я понимал, что нахожусь в безопасности до тех пор, пока не открываю старую дверь. Но по какой-то причине я чувствовал непреодолимое желание сделать это. Мои ноги тянуло к балкону, и я сдерживал их только усилием воли. С балкона раздался тихий, мяукающий звук, подобный тому, что издает мой любимый кот, когда хочет есть. И мне пришло в голову, что благодаря какому-то странному совмещению времени и пространства мой кот также может разделить со мной этот сон или кошмар. И я хорошо понимал, что он будет напуган странностью окружающей обстановки. Я открыл дверь, чтобы впустить кота. Что-то влетело на рудиментарных крыльях летучей мыши, обогнуло комнату и вскоре приземлилось на безделушку, стоящую на каминной полке. Существо наклонило голову и нахально посмотрело на меня. Его лик, еще более ужасающий и нечеловеческий, нежели у летучей мыши, казалось, состоял в основном из морды, тяжело дышащей. Я стремительно потянулся к каминным клещам и поместил их в пламя. Их кончики вспыхнули красным светом, а затем раскалились до бела. Существо, сидящее на каминной полке, наблюдало за мной. Его крылья взволнованно трепетали. И я боялся, что оно вот-вот полетит прямо на меня. Но я опередил его как раз вовремя, опустив щипцы прямо на его лоб. Раскаленный металл зашипел, появился резкий запах горящей плоти. Тогда тварь закричала. Она кричала и кричала, и внезапно с ней словно произошла трансформация. Место, где она находилась, заволокло тенями и изменяющимися формами. Стало заметно движение воздуха, как будто что-то невидимое медленно становилось видимым. «Передо мной возник капитан Пикман. Тебе не следовало этого делать, парень», — сказал он. На его лбу вспыхнуло бледное клеймо, и почти против своей воли он приложил носовой платок к этому месту. «Тебе не следовало этого делать, Говард», — повторил он. «Ты дорого заплатишь за это». Он угрожающе шагнул ко мне, и я вынужден был отступить. Но меня охватил такой страх, что я уронил щипцы возле камина. и капитан теперь стоял между ним и мной. Но отступать было некуда, потому что я понял, и дверной проем, и балкон ведут только к пустому пространству. Капитан Пикман двинулся ко мне, слегка хромая, словно подражая летучей мыши с поврежденным крылом, а я продолжал пятиться назад, не желая поворачиваться спиной к капитану, потому что мысль о том, что летучая мышь сядет мне на плечи и укусит меня в шею, наполняла меня невыразимым ужасом. Вскоре я почувствовал, что упираюсь во что-то твердое и неподвижное, и понял, что достиг кровати с балдахином. Торжествующая улыбка появилась тогда на губах капитана, и он быстро воспользовался ситуацией, бросившись вперед и прижавшись ко мне, так что я был вынужден упасть на кровать, как соблазненная служанка. А он на мгновение стал моим любовником, прижимаясь своими губами к моим, а затем стал терзать мое горло. Я ощутил внезапную боль. Я мог чувствовать очень острые зубы, пронзающие мою кожу, создавая на ней синяки, и у меня появилось ощущение, что из меня вытекает вся кровь. Я извернулся в агонии, пытаясь оттолкнуть капитана, и в процессе этого маленький металлический египетский крест, висевший у меня на шее, должно быть, поцарапал щеку капитана, потому что он вдруг отпустил меня и ужасно закричал. Он стоял надо мной с бешеными глазами, и в тот же миг та странная трансформация повторилась. Пикман превратился в уродливую тварь, которая стала летать по комнате, ударяясь о мебель, словно ослепленная, а затем она выпорхнула через открытую дверь балкона. И вдруг поднялся ветер, небо потемнело, и, находясь над древним городом, я мог видеть, как это существо с ужасной мордой улетает вдаль. И вот я сижу сейчас за столом, думая, что все это сон, но я чувствую следы проколов на горле, а с балкона все еще открывается вид на этот разрушающийся отвратительный город. И я задаюсь вопросом, не застрял ли я навсегда в другом времени и в другом месте. Конец рассказа.